Ну, собачье сердце достаточно. Почти то же самое, что варна и ашрам. То есть некое социальное положение или вот это психофизическое положение человека, как мы говорим, брахманы, кшатрии, вайшья, там есть также соционики. Ну, как вот, допустим, в психологии есть, там, холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Точно так же в этой науке есть это понятие, социологическое понятие, и в соответствии с группами крови люди делятся на разные группы. Первая группа, вторая, третья, четвертая, не знаете, да? Поэтому по группе крови также есть брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Скажите мне, пожалуйста, какая группа крови только принимает свои группы? Так. А третья? А первая? Точно знаете? Или перепутали? Наоборот. Ну ладно, я не буду заострять на этом внимание, а то с ума сойдете. Начнете друг друга. У тебя какая группа? Фу, шудра, фу! Но на самом деле есть упоминание в аюрведе, что на самом деле группа крови и резусы, там еще есть 24 фактора крови, по которым можно определить, кто человек. И вот эти факторы учитывались. Какое сердце может быть трансплантировано? Разные очень большие факторы, много факторов, большой разнообразный момент нужно было учитывать. Итак, в ведической системе сравнивается пересадка сердца как стул. Представим, что я джива, душа, и я сижу на, вот на этом именно стуле. И с этим стулом какая-то проблема началась. Что я чувствую себя не очень хорошо на этом стуле. И все увидели, и подходят, и говорят, пожалуйста, встаньте, Леонид Максимович. Я встаю, нет проблем. Вы убираете этот стул и приносите мне что? Другой. Я сажусь. Ну как вам этот? Ну, ничего, похуже, конечно, но нормально. Вы точно так же себя чувствует живое существо, находясь в материальном теле, когда пересадка сердца происходит. Некоторые люди этого не понимают. Говорят, если душа в сердце, то сердце пересаживает, что другое, душу дали. Кровь переливают там в крови, там душа переселилась. Кровь, несомненно, играет немаловажную роль, но не совсем они понимают, те, кто, вы знаете, да, эгоисты, там некоторые люди, они, есть религии даже, запрещающие переливать кровь. Почему? Это ну, несомненно, наука. Это отпрыски ведических представлений. Есть определенные положительно и отрицательно заряженные частицы, которые разносятся именно кровью. Именно кровью, как жидкостью, определенной жидкостью, которая способна обогащать наше тело определенными видами энергии. Кто знает, как называется? Эти частицы, которые несут энергию, положительные ионы называются. Поэтому от крови зависит вот эта способность распределения энергии. Поэтому иногда люди беспокоятся, боятся, что кровь будут переливать. Но на самом деле это не настолько серьезная проблема. Поскольку если у вас есть определенное сознание, правильно, то даже если вам влить не ту кровь, поскольку у вас есть определенное сознание, то сознание оно способно что сделать? Паринаму совершить, трансформировать. Если у вас плохое сознание, у вас, так сказать, вы очень невежественная личность, то, конечно, это может побеспокоить вас. Если сделать такое переливание крови. Но это, опять же, происходит в тонком мире. В грубом варианте особых беспокойств не будет, но в тонком мире может произойти то беспокойство. Итак, душа находится в сердце. И в сердце живого существа есть, поскольку это душа, то внутри сердца. В потоках праны. Прана — это вот этот жизненный воздух. Прана. Помните, я вам рассказывал о пране, когда мы чакры изучали? Сердце плавает в пране. Плавает оно. Как бы как в невесомости. Но на самом деле это невесомость, оно в пране. В этом воздухе находится. И рядом с душой сверхдуша. Размеры сверхдуши, если говорить в материальном измерении, где-то около 12 сантиметров. Сверхдуша имеет размеры около 12 сантиметров. А наша душа одну десятитысячную кончика сечения волос. А сверхдуша 12 сантиметров, если ее ввести как бы в материальное измерение. Но мы не можем видеть ее. Почему? Как душу мы не можем видеть не потому, что она маленькая. У нас нету какого зрения духовного. Душу возможно увидеть духовным зрением, поскольку хотя она маленькая, но она очень что? Очень активная, энергетически активная. Это означает, площадь души маленькая, то есть ее мурти. Мурти означает форма. Духовная форма называется с термином мурти. И есть такое понятие кирти. Кирти означает сила, исходящая. Итак, мурти маленькая у души, а кирти сила исходящая очень велика. Поэтому, если бы мы с вами имели духовное зрение, мы бы видели эту душу как солнце на небосводе. То есть все остальные субстанции померкли, если бы мы могли видеть душу. Если мы с вами имеем астральное зрение, то мы можем видеть свечение чакр. Из семь основных, то есть сахасрара чакра будет светиться как солнце, а следующая чакра будет как луна и так далее, да, вот как светит. То есть как бы удаление такое будет происходить. И самое низшее будет так, смутно, солнце. Но если бы мы способны были увидеть душу, то эти бы все чакры мы даже не видели. Когда солнце, вы видите звезды? Нет, их не видно. И если очень хороший солнечный день, то также и не видно чего? Луны. Или более того, когда есть солнце, необходимости в источнике света Луны и Солнца, Луны и звезд, нету. Нету необходимости в этих светилах, так называемых. Но ночью даже одна звезда играет большую роль. Можно по ней ориентироваться, она все равно дает определенный свет, свечение и так далее. Когда очень много звезд, тем более светлее. Но когда появляется Луна, небо преображается очень. Хотя в звездах уже и нет необходимости, но красиво. Только уже функция красоты. Необходимости нет, уже функция красоты. Но когда появляется солнце, то и в Луне нет уже. Мы забываем о Луне. Итак, душа, несомненно, она как солнце стала. Маленькая, но от нее такое сияние исходит, что сразу может. И рядом с ней, в такой же духовной природе, находится сверхдуша, которая масштабировалась 12-сантиметровую форму. Но мы его также не видим. То есть Бога в сердце мы не видим, потому что природа его духовна. Мы не можем его увидеть и наблюдать. До тех пор, пока у нас нет духовного зрения. Как ученые, они не видят многих звезд, но они дают им даже название. Как вы думаете, это происходит? Это научно. Некоторые звезды на самом деле существуют, которых никто никогда не видел, они существуют, и ученые знают их. Но их не видно ни через телескоп, ни через что. Нет такой еще аппаратуры, чтобы увидеть их. Но ее возможно вычислить. Это наука. Как ученые вычислили, да, комету Галлея. Кто из живых видел? Почему же они поверили в эти бабаски, что есть такая комета, что она прилетит тогда-то? Они очень хитрые, ученые такие хитрые. Они отвергают старые писания, но почему-то предсказывают, что прилетит, что 5000 лет назад она прилетала, и они ждут, и точно она прилетает. Там, конечно, плюс-минус месяц-два, но она прилетает. Слышали, да? Откуда они это взяли? Почему они это? Почему это они принимают из вет, из разных произведений, но не принимают вторую строчку, что есть Бог, что это то, что... Почему они что-то принимают и что-то отвергают? Несомненно, они находятся в какой буре? Страсти. Поэтому они не способны. Они что-то принимают и что-то отвергают. Очень странные люди. Очень странные. Они принимают вдох и выдох. Это называется пранаяма. Если вы хатха-йогой когда-нибудь изучаете, вот там говорится, надо пятки вместе держать, носочки бросить. руки опущены, спина прямая, и вы должны, поднимаясь на носочки, видели такое движение в детском саду или где-нибудь? Как вы думаете, кто его придумал? Ленин? Или Сталин, может, или какой-нибудь товарищ Иванов? Это хатха-йога. Все классические асаны и пранаямы хатха-йоги. И они назвали это светской гимнастикой. Мошенники вообще, как говорят, мир обманщиков и обманутых на самом деле. Факт. Итак, душа находится в сердце, и она плавает в пране. Рядом с ней находится сверхдуша. Итак, вот эти все пять перечисленных клеши являются причинами страданий. По причине этого мы совершаем определенные поступки. Мы сейчас разберем с вами некоторые действия. Действия. Итак, это причины. Во что же они выливаются, эти причины? Следующее следствие вот этих причин. Если вы все это записали, я стираю. Там надо записать. Так, следующее. Карма. Первое называется, что причиной любого нашего поступка или причиной этих панча-клеши являются желания. Какое же желание мы имеем? Говорится, особая природа души – это желание наслаждаться. Наслаждаться. Материальные наслаждения приносят страдания. Духовные наслаждения увеличивают наслаждение. То есть, если здесь материальная природа дает нам четыре фактора – голод, насыщение, пресыщение и отвращение, то в духовном мире наоборот. Все начинается, в духовной жизни, все начинается с тапасии. То есть, у нас есть отвращение к чему? Голодать, соблюдать какие-то правила и так далее. Но постепенно это приходит к голоду, наоборот. То есть, чем больше человек делает, тем он больше ценит. Ценность осознается. Если здесь на материальном уровне все обесценивается, наоборот, то в духовной жизни ценность только увеличивается, увеличивается, увеличивается, увеличивается до состояния голода того, что вообще без этого невозможно жить. Итак, желание называется биджа. Биджа. Биджа означает желание. Но если у нас панча-клеши, какие наши желания? Материальные. Итак, появляется биджа. Материальное желание, продиктованное невежеством, ложным эго, стремлением к материальному счастью, материальными средствами, продиктованное ложной ненавистью к ложным источникам страданий и основанное на желаниях и привычках, принесенных из прошлой жизни. Итак, появляется биджа, желание, побуждающее живое существо к действию. Чтобы реализовать желание, у нас должен быть план. План. План называется куда. План. Как реализовать это желание? Кутастха. Кутастха. План. Как реализовать это желание? Кутастха. Итак, представим, что у меня есть желание какое-то, а спродиктованное ложным эго, невежеством, ненавистью, то есть симпатиями, антипатиями и привычками, которые я принес, привычки и желания из прошлой жизни. Представим это желание. Чтобы его исполнить, я должен спланировать. Допустим, у меня есть желание иметь много денег быстро и легко. Я должен план построить, где, как я могу взять эти деньги. Быстро и легко. Украсть. Я начинаю планировать, знаете, да? План преступления рождается. Желание есть быстро разбогатеть. Для чего? Наслаждаться хочу. Итак, желание быстро получить богатство. Теперь нужен план, где его взять. Я начинаю собирать всю информацию, на основе этого информации строю кудастха, план. Следующий называется холан мукха. Холан мукха. Действие в соответствии с планом. Действие в соответствии с планом. Холан мукха. И в результате прарабдха. Прарабдха. Прарабдха означает плод или то, что мы называем результат прарабдха. Итак, желание, план, как исполнить это желание, действие в соответствии с планом и результат. Итак, было желание разбогатеть, и оно привело этот. Вот было желание разбогатеть. Вот так вот, наверное, правильно. Сюда стрелка. Было желание разбогатеть. Оно перепрыгнуло сюда, сюда, сюда. И в итоге я где? Где я? Многое богатство получил. Итак, это называется карма, деятельность. Желание сработало в соответствии с клешей. Какое-то глупое, тупое желание. Зорик, вся слава. Наконец-то. Итак, биджа, желание. Желание привело к планированию, план. План привел к деятельности в соответствии с этим планом, поскольку желание сильно. И нам всегда кажется, что все наши планы, да, что срабатывают, мы предполагаем и думаем, что и располагаем. А говорится, не суждено было сбыться нашим планом. Не суждено. Так это действует все. Прарабдха. Теперь рассмотрим, если записали, опять сотру. Теперь рассмотрим четыре результата. Прарабдха — это плод. Теперь мы рассмотрим четыре плода. Также есть четыре уровня плода деятельности. Итак, мы оказались в тюрьме. А представьте, что мы очень хорошо своровали. Может быть такое или нет? Да, нас никто не поймал. Мы богаты, мы отдыхаем. Очень хорошо. Все. И вот теперь нужно следующий этап. Знание о четырех результатах. Чатур прарабдха называется. Итак, четыре результата. Первое называется прарабдха карма. Прарабдха карма слово. Это означает прарабдха. Плод. Или еще переводится как проявленный результат деятельности. Прарабдха. Что относится к категории прарабдха? Я вот на себе скажу. Вот такой рост, такой уровень интеллекта, сознания, чувств и так далее. Родился в определенной семье, с определенной семьей, определенная внешность у меня, определенная образованность, так далее. То есть есть некий предел, который называется результатом. Я могу его увеличить или снизить. Но есть результат моей прошлой деятельности, это называется прарабдха. Я родился именно в этой стране, а не в какой-то другой. И вполне вероятно, в ней и доживу. В этом теле все оставшиеся годы. это прарабдха, то, что мы на сегодняшний день знаем о себе. И на сегодняшний день, говорится, каждый человек, не имеющий знания, знает о себе не более 15%. Вот кто из вас знает, почему у него именно такая национальность? Кто знает, почему родился мужчина или женщина? Кто знает, почему он родился точно именно в такой семье? Кто знает, почему нет отца и матери? Или одного из них? Кто знает, почему он такой и так? Видите? Столько вопросов. И всего 15, не более 15% человек знает о себе. Таким образом, прарабдха для него даже не раскрыта. Прарабдха проявлена. То есть то, что можно по его телу, по его поведению с точностью определить. Кто он такой? И в основном на сегодняшний день, я думаю, что вы знаете о себе, ну, процентов 5, 3, 5. Хотя считается, что человек в невежестве знает не более 15. Я думаю, что вы знаете о себе 3-5%. Потому что вы даже не знаете, почему вы такой национальности. С чем это связано? Такую элементарную вещь вы не знаете. Каждая национальность имеет определенный уровень. Кармический, не духовный, кармический. Это называется прарабдха. Следующий уровень называется апрарабдха. Апрарабдха. Апрарабдха означает непроявленное. Она существует, но мы ничего не можем даже узнать об этом сами. Апрарабдха. Для нас, даже если мы узнаем все 100% своей прарабдхи, апрарабдха останется для нас тайной. Только астролог или какой-то ясновидящий может ее видеть. В соответствии с тем, на каком уровне он находится. Апрарабдха. Непроявленное. Но это обязательно придет именно в этой жизни, о чем мы не знаем. И даже можем не догадываться. Не знаем и не догадываемся, даже не ощущаем. То есть то, что на нас свалится, как гром среди ясного неба. Это называется апрарабдха. И в ней как хорошее, так и плохое и здесь, как хорошее, так и плохое. Смешано. Следующее называется, третье. Это так. Я бы хотел, чтобы вы писали карма. Прарабдха карма, апрарабдха карма. Следующее называется рудха карма. Рудха. Рудха карма означает росток. Дословный перевод слова росток. То есть то, что можно узреть, опять при определенном знании, видеть глазами знания. Как, допустим, врач, человек идет к врачу, потому что что-то с ним происходит, но он не понимает, что. Он идет к врачу, и врач глазами знания смотрит на него, обследует его и так далее, и говорит, у вас ТИФ, или там, допустим, у вас туберкулез, или у вас там симуленция, инфлюенция, притворенция, лотерея. Рудха – росток. И четвертое. Четвертый уровень называется биджа. Биджа-лата слово появляется. Биджа-лата. Биджа-лата. Лата означает на санскрите семя. Семя желаний. То есть никто не может понять, почему у него такие желания есть. Он знает, что это плохо. Он знает, что это ужасно. Но он ничего не может с собой поделать. Он чувствует в себе эти желания. Если здесь, в первом варианте, абхиневеша, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни, то вот это биджалата относится к абхиневеше. То есть желания, почему у нас такие желания? Я знаю, что это плохо желать. Вот, допустим, желать, чтобы кого-то наказали, кто нас обидел. Это же плохо, мы можем чувствовать, что это неправильно. Я где-то сам виноват, но это желание все равно остается. Это чувство мести остается и желание, чтобы все равно этого человека наказали. Это называется также результат нашей деятельности. Итак, что же такое закон кармы? Основываясь на этих основных моментах. И обычно простой пример. Все это действует, надо понять, что все то, что мы с вами перечислили, действует где? Во времени. То есть, когда все это появляется, это все приходит со временем. Поэтому говорят, время сеять, время жать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время. Это лишь дело времени. Когда это все выльется на нашу голову. Хорошее и плохое. Кем порожденное? Нами. Лично нами. И поэтому говорится, что на самом деле у живого существа нет врагов. Все, кого мы ненавидим, мы ненавидим их только лишь в силу своего невежества. Поскольку все эти живые существа исполнили закон чего? Воздаяния. Все, кто нам сделал хорошо и плохо, на самом деле они сделали это под влиянием закона чего? Воздаяния. В Библии говорится, тот, кто не делает зла, что? Не подвержен злу. Потом мне докажите, что в Библии нет закона кармы. Такой элементарный, центральный момент. Тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Таким образом, злу подвержены только те, кто его что? Делал. Итак, тот, кто не делает зла, не подвержен. Все действует во времени. Это лишь дело времени, когда проявляются реакции. Итак, представим, что нас кто-то обидел, и мы хотели бы наказать этого человека, поскольку у нас есть обида, невежество. У нас есть ложное эго, и кто-то оскорбил наше тело. Допустим, нашу нацию оскорбил. Вот сказал мне лично. Узкоглазый, мордатый, ржусый, таракан. И там, я по национальности бурят, называю, буритос, мордатый, узкоглазый, ржусый, пузатый, чушка. И я подумал, нифига себе, представь, да? И подумал, я такой горячий парень. Я подумал, ну сейчас я ему в ухо съезжу, если, конечно, он слабее меня. Меньше ростом, и я его тяжелее килограмм на 25, если я бы точно в ухо ему влезал. Если бы здоровый, я бы подумал, я смиренный, я духовный, обидели мое тело. Но если он был бы поменьше, я бы ему врезал. И представим, мы тоже знаем, где знания проявлять, да, вы заметили? Мы знаем, где на духовной платформе находиться, а где на материальной. Но на самом деле все это называется материальная платформа. Все это материальная платформа, если мы в одном случае такие, в другом такие. Когда вы едете, вот я часто замечал за собой раньше, едешь на машине, и какой-нибудь вас раз подрезает, и ты там, и так даже его догоняешь, раз смотришь, а там, и ты думаешь, ну ничего, нормально, ничего. Я говорю, представь так, я-то и не догоняю, говорю, боюсь. Итак, представим, значит, я оскорблен. Я думаю, надо ему дать пуха. У меня появилось желание отомстить. Это называется биджа. У меня появилось желание. Биджа. На чем основывается мое желание? Почему я захотел отомстить, а не захотел простить? А? Невежество. Я испытал невежество. Поскольку обидели мое тело, я сработало ложное эго. Ложное эго. Я почувствовал себя сразу несчастливым. Сразу проявил ненависть к нему, к этому объекту, который меня обозвал. И у меня привычки сработали, желания и привычки. И я по привычке решил ему дать в ухо. И у меня такое желание сработало, наказать. И так это биджа называется. Я начинаю думать, как это сделать. Как наказать, да? Начинает думать. И сразу информация. Четвертовать, колесовать, отравить, повесить, гильотинировать, расстрелять, забодать, запинать, заплевать, Дальше я выбираю, у меня компьютер быстро. Файл только нажал. И самое оптимальное. Представим. Дать в ухо. Следующее у меня сразу. Какой рукой? Или какой ногой? И у вас ноги ты не можешь задирать, у тебя все затянуто. Правая рука у тебя самая сильная. Правая рука. Это все быстро происходит. Мгновенно. Все, высветилось. Правой рукой в ухо. Вы думаете, правой рукой в левое ухо не ударишь. Он стоит перед вами. Если он стоит так, задом, то, конечно, можно. Прямо. Вы начинаете сразу измерять расстояние, дистанции. То есть все, все мгновенно. Посылает сигнал. План. Вы думаете, так, раз, два. Или там как? Ну, кто как. Кто с прыжка, кто с разбега. Кто крюком, кто прямой. Кто как угодно. Ребята, представьте, план. Теперь мы спланировали все, мы убедились, этот план идеальный. Потому что он может удовлетворить мое желание, и в итоге я стану таким удовлетворенным. Это принесет мне наслаждение, если я дам ему в ухо. Сейчас я страдаю, поскольку он причинил мне беспокойство. Он осквернил мое наслаждение. Я шел, ел мороженое, думал, какое я красивое. Подошел, говорит, что ты морда свинячая, ешь мороженое, ублюдок. Или что-то такое сейчас сказал. И все. Мороженое невкусное уже, все. Он испортил. Называется кайфоломщик. Он сломал мой кайф. И теперь я должен его наказать, чтобы ему было тоже не кайфово. Теперь он наслаждается. Итак, я спланировал дать ему ухо. Подхожу. Как? Дал ему ухо. И он прямо из ботинок вылетел. Шнурки у него развязались, штаны отпустились. Все. Вы это замечали, когда человека сбивают, почему-то он без штанов всегда? Никогда не видел аварию? Не видели? Видели, когда сбивают человека? Штаны слетают всегда. Всегда, прямо я все время. Почему штаны слетают? Да, наверное. И вы испытываете счастье. Вы ударили, и вы довольны. Итак, сработало три вещи. Желание, план и деятельность по плану. Теперь результат. И мы говорим, что в результате действует время. Вот мы испытываем счастье. И вот как-то мы идем по улице. Представьте, мы идем по улице. И вдруг кто-то подходит к нам. И как нам? Мы просто идем, кушаем мороженое. Как обычно. Думаем, какие мы совершенны, как жизнь хороша, жить хорошо, хорошо жить еще лучше. И вдруг такой удар нам в ухо, вправо. Тресь. Что мы думаем? Какая первая наша? Вот именно. За что? Теперь понятно, за что? Все очень просто. Мы получили закон воздаяния. И мы думаем, что просто так. Мы-то хотели получить в ухо от этого человека. Но нет, начинается цепная реакция. Цепная реакция. Мы не от этого человека получаем. Сам факт деятельности мы получаем. Факт деятельности. Получаем реакцию. Как говорится в шастрах, если человек до смерти ухаживает за каким-то стариком или старушкой, до смерти обеспечивает хорошую старость, до последнего дня хоронит все, делает все эти обряды правильно, то в следующей жизни он будет очень красивым. Очень красивое тело будет иметь. То есть все будут говорить о том, что он очень красивый. Это означает, человек в прошлом ухаживал за старыми людьми. Если говорят, что не совсем красивый, что-то не очень ухаживал. И вообще не ухаживал. И так далее. И так можно понять, как действует закон кармы. Если вас ограбили, как вы думаете, о чем это говорит? Это что? Но мы просто об этом что? Не помним. Забыть. Мы думаем, что мы не помним. На самом деле мы забываем по одной только причине. И в Ведах говорится, что единственным врагом, нашим врагом, является наше вожделение. Оно покрывает память. Гнев, жадность и вожделение уничтожают память живого существа. Как только живое существо начинает очищаться от гнева, жадности и от вожделения, память начинает восстанавливаться. Начинает восстанавливаться память. Поэтому, если человек очищается, он может вспомнить свои прошлые жизни. И помните, я вам говорил на прошлом занятии, что раньше, еще 200 лет назад, по крайней мере, во многих таких городах, где ведическое знание практиковали, искали женщин для того, чтобы жениться, которые помнили 7 своих прошлых жизней. Это что означает, показывало? Чистота. Что женщина имеет очень хорошую карму. У ней практически к минимуму сведены эти три основных негодяйских качества. Похоть, жадность и гнев. Гнев, жадность и вожделение. Эти три вещи. Жадность, гнев и вожделение. Поэтому мужчины стремились найти себе жену, которая помнила свои прошлые жизни. Очень хорошая память была. Очень хорошая память. И не связанная с моторикой, а именно связанная с сенсорикой. То есть она помнила, как пользоваться сенсорными способностями. Пожалуйста, на этом мы сегодня закончим. Может быть, есть вопросы какие-то? Пожалуйста, вопросы. Чья газета? Моя? Я слушаю, Илья. Я умею. Почему она не становится мужчиной, если даже она... От привязанности к мужу. Или от привязанности к какой-то дочери или к матери. Да. Мы получаем тела, к чему мы привязаны. Говорится, женщина и живое существо становится от желания секса и от желания женщин. Женское тело получает. И целомудренная женщина может быть очень привязана не к мужу, а к матери или к дочери. Поэтому даже целомудренная женщина может родиться женщиной. Поэтому говорится, что для женщины очень благоприятно считать мужа более родным человеком, чем даже дети. Но муж тоже должен быть достойной личностью. Поэтому, говорится, обязательно нужно обращаться к астрологу. Астрология является очень важным знанием. Потому что все браки заключаются где? На небесах. Это называется астрология. Но люди хотят из вожделения. Если я, допустим, сейчас скажу вот вам, что вот именно вот этот человек, вы не поверите. Потому что вы захотите иметь того, кого ваши чувства воспринимают. Поэтому сейчас практически нет астрологии, никто не обращается. Может, как все хотят из собственных соображений выбирать себе пару. Поэтому все эти браки в невежестве. Потому что человек не учитывает многих факторов, он не знает об этом. Да? Я говорю о ведической астрологии. Астролог вычисляет ваш стационический тип. Во-первых, говорится, брахмана может жениться на шудрянке, но в истории нет ни одного случая, когда брахмана женился на шудрянке. Брахмана может жениться на кшатрине, на брахмане, но лучше, говорится, заключать брак в соответствии со своей варной. Брахманы должны жениться на брахмане, кшатри на кшатрине, вайши на вайшине, шудры на шудране. Если какие-то другие браки, то только брахмана сможет ужиться. Но женщина может страдать с брахманом. Брахмана уживется со всеми. но женщина не уживется с Браманом. Понимаете? Что с Браманом уживется и будет себя счастливо чувствовать только Брамани и Кшатриня. Вайшини и Шудрани не сможет жить рядом с Браманом. Брамана сможет их терпеть, поскольку Брамана терпелив. Он может все рассмотреть. Плохая жена тоже нормальная, он подумает. Брамана всегда все на философский смотрит. Но у этих низших варн чувства очень сильные. Кшатрий тоже сможет жить с Браманом, потому что кшатрии ценят святых. Только кшатрии могут видеть и восхищаться святыми. Вайши думают, чего ж ты такой святой, чего ж такой нищий? Если такой умный, чего же у тебя денег нет? Чего хочешь, попрошайничаешь? Это вайши. А шудры они говорят, если ты такой умный, чего ж без денег такой? Все, книжки читаешь, очки не надел. Они потому что шудры на все смотрят физическим трудом. Если ты все плоское не носишь, все круглое не катаешь, ты бездельник. Поэтому психология шудры. Все бездельники, эти ученые в институтах, а? Лишь бы не работать, лишь бы не жрать хлеб за даром. Это означает, что рядом с вами шудра. Ваш папа не шудра, случайно? Или мама? Не заставляет вас выгонять с углем таскать? Брём накатать? Если вас кто-то заставляет физическим трудом работать и думает, что вы бездельник, раз вы читаете книжки, запомните, это шудра, это явные признаки шудры. Если вам говорят, что ж вы такой умный, если ты такой умный, что ж ты такой бедный, то наличие благосостояния, это говорит о том, что вальше меня. Это самые низшие уровни. Кшатрия, он всегда смотрит на с позиции чего? Чести, долга, храбрости и так далее. А брамана? Качество. Качество. Его существо рассматривает с позиции качества. Это брамана. Поэтому браки должны быть соционические, то есть по психофизическому качеству. Если, допустим, вы вайши, а ваша жена шудрянка, вы не уживетесь. И вы будете страдать, и женщина будет страдать. Мужчина должен, как, если такой уж самый такой, знаете, захолустный брак взять, то мужчина должен быть старше по варне и по возрасту. Обязательно старше. Если вы на однокласснике женитесь, у вас не будет жизни. Вы будете всегда женой матерью или в лучшем случае женой сестрой младшей или старшей, но вы не будете женой служанкой, да. Это невозможно. Поэтому такие мужчины и женщины, они не совсем удовлетворены своими отношениями. Поэтому надо обязательно знать соционический статус своей пары. Вот есть в ведах такое 8 ашта сваямвара. Это брачных церемоний, 8 видов браков. Первый называется брак по любви, его называют брак ганхарвов. Ганхарвы это ангельский брак. Брак по любви, не по похоти, а по любви. Помните, да, какие факторы учитываются в любви? Нет. Добровольность, взаимность, первое, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Это 4 фактора, указывающие на чувство любви. Взаимность, добровольность, бескорыстие. Не то, что вам нравится, как круто одет человек, там, какой он там, то, что у него бескорыстно. То есть, если он не будет этого ничего иметь, вы будете довольны. Женщины очень корыстные, поэтому, говорится, женщина всегда ищет условия. Всегда ищет условия в браке. Особенно тещи, они всегда своих девочек настраивают на то, чтобы они вышли замуж за человека богатого, состоятельного. Потому что таким образом теща хочет пристроиться сама. Я не шучу. Я вам говорю, как в шастрах говорится. Всегда обычно матери хотят, чтобы их дочери... А если у матерей есть сыновья, то они хотят мужу такую жену, которая бы полностью соответствовала их представлениям. Не представлениям сына, а представлениям их. Поэтому, а поскольку матери иногда бывают в наш век Кали, особенно сильное влияние имеют на своих сыновей, то невольно сын даже говорит, да ладно, что ты понимаешь? Но на самом деле он уже, это попало в него. он уже приобретает видение своей матери. Он приобретает глаза своей матери, и он ищет таких женщин, каких рекомендует его мать. Поэтому называется маменькин сынок, инфантильный вид. Итак, это Гандхарва, брак Гандхарвов. В этом случае, говорится, не нужна ни свадьба, ничего. Люди могут заключить брак перед священным огнем, они разжигают костер и дают клятву перед небом, перед звездами, перед ночью и днем, луной, и солнцем, землей, растениями, священным огнем, водой. Они дают клятву, что они будут всегда вместе до конца. Такого понятия, как развод, не существует. Развода не существует. Развод появился только в век Кали, в самую его отвратительную половину. Даже на моей памяти, если вы помните, я вам говорил, когда развод не поощрялся, даже на моей памяти, что вы не смогли бы продвигаться по служебной карьере и так далее, если вы разведенный или...